Глава 62. Когда машина подъехала к центру для несовершеннолетних «Цветущая верба», мальчишки во дворе встретили ее потоком ругани. Элена и Сараты зашли внутрь, не одергивая подростков. Те казались себе невероятно крутыми, громко возмущаясь тем, что полиция приехала с включенной сиреной, заставив всех понервничать. Выражение лица Альберта Киньонеса не предвещало ничего хорошего. Вид у директора центра был подавленный. Когда он выходил из кабинета, Элена успела заметить, что внутри сидит охранник, уставившись в пол, как школьник, которого вызвали на ковер за хулиганство. «Она пропала», — признался Альберто. «Когда мы пришли позвать ее на завтрак, в комнате было пусто». «Как это возможно?» Сарато едва сдерживался. «Что у вас тут за система безопасности?» «Я и сам не понимаю, как такое могло произойти». Элене не хотелось тратить время на бессмысленные разговоры. Малютка исчезла из центра. Самостоятельно она сбежать не могла. Цветущая верба, конечно, не тюрьма, но находится под охраной. К тому же девочка, в жизни не покидавшая фермы, вряд ли решилась бы на побег в большом городе. «А камера видеонаблюдения?» — спросил Сараты. «Мы их просмотрели. Камеры покрывают 80% территории. Но девочки не видно ни на одной записи». «Хулио», — поняла Елена. «Разумеется, это его рук дело». «Думаете, я в восторге от этого происшествия?» Все сотрудники центра, начиная с меня, месяцами просили службу безопасности обновить систему видеонаблюдения и увеличить штат охранников. Сегодня ночью дежурил всего один охранник. На весь центр. Я как раз сейчас с ним говорил. Оправдывался директор, показывая на кабинет. У Елены зазвонил телефон. «Сейчас не могу говорить, Марьяха. Малютка пропала из центра. Вам лучше вернуться на Баркилья». Элена и Сараты шли за Рейс по коридору, ведущему в переговорную. «Курьер из Глова принес. Сказал, что пакет ему вручил какой-то лысый мужчина совсем недалеко отсюда, на Пласа дель Рей. Заплатил 100 евро за доставку. Как только мы посмотрели запись, Ардонио приказал патрулям прочесывать район, но пока никого не нашли». «Ты уверена, что это он?» «Да, он налысо побрился», — подтвердила Рейс, открывая дверь. В переговорной Марьяха уже опустила экран, и как только Элена и Сараты сели, поставила запись на воспроизведение. На экране белая стена с занавешенным окном. Настольная лампа освещает место, где несколько секунд спустя появится Хулио. Как и сказала Рейс, он обрил себе голову. «Привет. Полагаю, вы хотели со мной встретиться. Мне захотелось отправить вам сообщение. Сейчас, когда вы смотрите это видео, примерно полдень. Время имеет значение». Все посмотрели на часы. 12:30. «Даю вам фору. Допустим, уже половина второго. У вас есть 6 часов до 7:30 вечера. Сделать нужно простую вещь. Освободить моего отца. Привезти на станцию метро «Соль» и оставить внизу эскалатора, ведущего к поездам в пригород. Дайте ему билет на метро и 20 евро, больше ничего не нужно. Отец знает, что делать. Если он заметит слежку, то сумеет меня предупредить, а если я получу такое предупреждение, то произойдет кое-что неприятное. Сейчас вернусь». Пространство перед камерой пустеет. Ветер колышет занавеску на окне. Слышатся шаги. «Он психопат». Буэнди изменила его обычное хладнокровие. Елена посмотрела на Сарата, его глаза были прикованы к экрану. Между пальцами он крутил шариковую ручку. Вот-вот сломает. Хулио возвращается в кадр. Он уже не один. Ведет за руку малютку. Это никого не удивляет, но от предсказуемости не становится легче. Вместо того, чтобы сбежать за пределы Испании, Хулио пошел в атаку. «Я знаю, как ведут переговоры. Вы кое-что даете мне, свободу отца, а я кое-что даю вам, малютку. Поздоровайся с господами». «Привет». Она аккуратно причесана, в одежде, которую ей выдали в «Цветущей вербе». Трудно понять, что у девочки на душе. Страшно ли ей, или рядом с Хулио она чувствует себя в безопасности? Ее лицо ничего не выражает. Слишком много впечатлений, подумала Елена. До сих пор малютка, зарегистрированная, как они теперь знали, под именем Михаэла, жила в крошечном мирке. Ее вытащили оттуда, привезли в большой город, поселили вместе с другими детьми. А потом Хулио забрал ее посреди ночи. Как она справится со всем этим? Не исключено, что ребенок предпочтет вернуться в знакомую обстановку. Жертвы похищения часто впадают в панику, когда им приходится покинуть застенок, где их держали. Это моя маленькая сестренка. Хулио обнимает ее. Вряд ли вы поймете, но мне все равно. Мы-то знаем, что мы семья. Не хочется этого делать, но выбора нет. Если вы не выполните мою просьбу, малютка, прости, малыш. Хулио берет руку малютки и кусает ее за предплечье. Ребенок кричит от боли. Хулио вырывает кусок мяса. Крик девочки переходит в плач, потом она оседает на пол, потеряв сознание от болевого шока. С зажатым в зубах куском мяса, стекающей по подбородку кровью, Хулио смотрит в камеру и улыбается, как зловещий клоун. Затем протягивает руку к объективу, и запись обрывается. Наступает тишина. Буэнди включил свет. Ардуни встал и пнул кресло. Рейса оцепенела. Она была уверена, что худшее позади, а оказалось, все только начинается. Сараты выжидательно смотрел на Елену. Если она спасует, он сразу вмешается. Почему бы не отплатить Хулио той же монетой? Он что, думает, только их семья умеет причинять боль? Сараты заставит Антона страдать. Разве он этого не заслужил? Они ведут войну, а защититься камнями от пуль невозможно. Елена плакала. Буэнди подошел и обнял ее. Опять жизнь ребенка используется для шантажа. Превращается в предмет торга. Как будто это вещь. Инспектор сразу вспомнила своего сына Лукаса. Мореха запустила видео сначала. Прокрутила до места, где Хулио вышел из кадра, чтобы привести малютку. На экране пустая комната. Окно. Ветер колышет занавеску. «Что там за окном?» Мореха поставила запись на паузу. «Рекламный щит Швепс на Кальяо». «Бесцветный, потому что выключен, но это точно он, я уверен», — сказал Ардунья. «По углу можно вычислить место, где записывалось видео, вплоть до этажа». Все воодушевились, кроме Елены и Сараты. «Можете съездить, но малютку мы там не найдем. Вы правда думаете, что это случайность?» «До сих пор он не ошибался ни разу. Сомневаюсь, что сейчас допустил такой промах. Он специально дает нам ложную зацепку». «Надо ехать». «Что еще нам остается? Элене казалось, что такого бессилия она не испытывала никогда. «Антон», — ответил Сарата.